Четвертое. Акимов смотрел Лукьянову в спину, недовольно думал. Верно говорится, что у каждого человека своя походка, как и свой почерк, как и свои извилины на ладонях. По манере ходьбы Лукьянов не напоминал ни Федот Федотовича, ни Полю, ни тем более Тунгуса Николку. Ни с кем так легко не передвигался Акимов, как со Степан Лукьяновым. И все потому, что никто из прежних проводников не умел так пользоваться местностью и находить в ней преимущество для себя, как это делал Лукьянов. Яры, холмы, крутые лага Лукьянов старался оставлять в стороне. За весь день ходьбы они ни разу не поднялись в гору. Наоборот, у Акимова было такое впечатление, что они все время катятся под уклон. Он сказал об этом Лукьянову. — Нет, Иван Иванович, сами знаете по картам, что идем вверх. Тем ближе к Томску, тем местность выше. А кажется, вам так потому, что от прямых подъемов я уклоняюсь. Лучше пройти 10-20 верст больше под уклон, чем 3-4 версты подниматься. Подъемы изматывают ходока. Начинается одышка, дрожание в ногах. Столько прошли, а я ничуть не устал, все катимся и катимся самоходом. Будет скоро и подъем. Обходить его невыгодно, большой крюк. А тут мы попадем прямо к избе. Ходу осталось не больше часа. Засветло ужин из вашей рыбы с варганем. Опять ваш стан? Знакомого моего. Из старой Кусковы, имеет фамилию Зайцев. Тут по берегам луга кусковских мужиков. Рядом со старой Кусковой большое село Ново-Кусково. — Чулым впереди? — спросил Акимов, увидев неподалеку извилистую полосу, окаймленную красноталом и топольником, слегка присыпанным снегом. — Чулым. Многоводная река. Рыбная. И больше, чем на 1000 верст судоходная. По большой-то воде чуть не до Ачинска суда могут плавать. Рыбачили здесь? Как же, рыбачил. А знаю реку не только по рыбалке. Ходил по ней с устья и почти до верховий с экспедицией путей сообщения. Шишков Вячеслав Яковлевич, техник, водил артель. Хороший человек, не забыть. Он тоже вроде из тех же мест, что и вы. Встречать не доводилось. Белый свет велик. Лукьянов пригасил скорость, и Акимов понял, что вот-вот они остановятся на ночевку. К вечеру стало подмораживать. Серое непроглядное небо по горизонту посветлело, снег под лыжами поскрипывал и посвистывал сильнее, чем днем. Пересекли закованный льдом Чулым и вошли в прибрежный лес. Вдруг откуда-то издали послышался говор людей. По сплетению голосов, по эху, которое чутко подхватывало все звуки и разносило их по лесу с мощным отзвуком, было ясно, что разговаривают не два, не три человека. Толпа! — Что за светопреставление? — оглядываясь, сказал Лукьянов. — И смотрите, печку растопили. Видать, уходить не собираются. Акимов уже заметил, что труба избы как бы фонтанирует клубами светло-сизого дыма, прошитого непрерывными струйками огненных искр. — Как поступим дальше, Степан Дмитриевич? — спросил Акимов. — Вы оставайтесь здесь, а я пойду узнаю, что за сходка. Тогда и сообразим. А не лучше ли обойти сразу, Степан Дмитриевич? Ночевок поблизости нету, Иван Иванович. До Кусковой и до Новой, и до Старой. К полночи можно добраться, но, по правде сказать, не хотелось бы. Урядник там проживает, назначен еще осенью 14-го года, как и у нас в Лукьяновке. А до Акентия сил у нас не хватит добрести без отдыха. — Идите. Я буду ждать. — Пойду. Уж если они не покинут избу на ночь, не уйдут в деревню, и выхода не будет, изображу вас моим городским связчиком. Приотстал, мол, немножко. Вот-вот подойдет. Что ж, давайте. А зовите меня в таком случае Гаврилой. Гаврил Гаврилычем. Техник опять же по путям сообщения. Летом, дескать, экспедиция пойдет. Смотрели, что и как. Все тут знают по Чулыму, что я с Шишковым ходил. Подходит, Степан Дмитрич. Идите. Лукьянов ушел. Акимов слегка отступил от колеи, проложенной лыжами Лукьянова, встал за толстый в два обхвата тополь, прислушивался. Вот говор смолк. Притихло эхо, и Акимов понял, что Лукьянов подошел к избе и здоровается с мужиками. Прошло, пожалуй, не меньше получаса, когда Акимов услышал скрип снега, и между стволов сухих тополей замелькала фигура Лукьянова. — Ну и потеха же, Иван Иванович! — весело заговорил Лукьянов. — И смех, и грех! Мужики кусковские! Третий день скрываются здесь от полицейского наряда. И сам Иван Егорыч Зайцев тут же. По Чулым он знаменитый рыбак, хозяин этой избы. — И много их, мужиков-то? — Да целых 17! — рассмеялся Лукьянов. — Все не входят в избу, спят по очереди, охотничают, рыбачат. — А в чем дело? Что у них произошло? — А произошло вот что, Иван Иванович. В Дороховой солдатки самовольно вскрыли казенный амбар с хлебом и поделили его. Ну, вызвали солдат для расправы из Томска. А только над кем расправу-то будешь учинять? Пока солдаты ехали, бабы так хлеб попрятали, что как тени искали, ни одного зернышка не нашли. А самое главное, спрашивать не с кого. Ну, сельского старосту арестовали, увезли в город. Судить будут по закону военного времени. Видимо, дадут мужику каторгу. А пример-то заразительный. На днях пытались будто захватить хлебный амбар и в Ворониной пашне. Начальство-то и затревожилось не на шутку. Поступил приказ сколотить из непризванных в армию мужиков и уволенных по ранению солдат команды и назначить поселом на охрану хлебных амбаров. А их тут много. В Пышкиной Троице, в Казанке, в Митрофановке, в Малой Жирове, амбары все военного ведомства. Вот мужики-то и всполошились, в бега, значит, ударились. Хотят пересидеть здесь тревогу. И так скажу вам, правильно всполошились. Ехать в чужие села для такой службы только самый последний подлец согласится. Незавидная работенка, да и небезопасная. Могут ведь такой охране и голову свернуть. Видали, какая забавная история приключилась? Лукьянову явно был по сердцу поступок кусковских мужиков, решивших оказать полицейским властям сопротивление. Он рассказывал обо всем бодрым голосом и с довольным смешком. Акимов слушал Лукьянова и думал про себя. Уж это ли не свидетельство роста антивоенных настроений? И где? В самой глубине Сибири, в таежной глухомани. Тут, возможно, люди ни одного большевистского слова не слышали, а действуют прямо по-большевистски. Прав Ленин. Тысячу раз прав, когда он утверждает, что нашим идеям сама действительность будет расчищать путь. Приподнятое настроение Лукьянова передалось и Акимову. — Ну, как там мужики? Принимают нас на ночевку? — спросил он. — Да что вы! Сами говорят, потеснимся, а гостю место найдем. Как же можно иначе? — Раз так, двинулись, Степан Дмитрич, сказал Акимов, не испытывая никаких опасений, что тут может произойти у него какое-нибудь осложнение. Мужики толпились возле избы. Даже те из них, которые были в избе на отдыхе, поднялись, чтобы повидать Лукьянова с связчиком. Одни знали Степана как рыбака и охотника, другие — как проводника экспедиции Лихачева и партии управления путей сообщения. Около навеса горел костер. Многие мужики сидели на сутунках и чурбаках, курили возле огня, присев на корточки, переговаривались. Теперь уже не так громко, как до прихода Лукьянова. Акимов окинул взором мужиков. Сумерки уже надвинулись, но были еще не настолько густыми, чтобы не различать лиц людей, их одежду, обутку, уловить возраст. С первого взгляда Акимов определил, что собрались тут люди немолодые. На него смотрели бородатые, морщинистые лица с отпечатком трудной жизни, которая выпала на их долю. Мелькнули три лица помоложе. Это бывшие солдаты. Один из них был без руки, второй на деревянной ноге, а у третьего снаряд скосил подбородок, и на щеках лежали красные рубцы, не успевшие еще по-настоящему зажить. Одежда на мужиках была пестрой. Несмотря на морозы, некоторые одеты не в полушубки, а в зипуны, а двое из бывших солдат в подрезанных шинелях. — Проходи, Степаха, с гостем в избу. Там все-таки можно скорее обогреться, — хрипатым голосом сказал мужик в зипуне, несколько отделившись от остальных. — Ты не хлопочи, Иван Егорыч, мы ведь не замерзли. На ходу-то знаешь, как греет, — ответил на приглашение хозяина избы Лукьянов. — А все ж таки, проходи, земляк, будь у нас как дома, — обратился Иван Егорыч к Акимову, и тот заметил, что мужик ощупывает его глазами с ног до головы. — Не беспокойтесь. — Спасибо, — сказал Акимов и развязал по стромке лыж, поставил их с тремя рукавицей, обтер меховую обшивку, потом воткнул в сугроб. — Чай я сейчас подогрею. Уха тоже осталась. Заходите. Хрипатый Иван Егорыч распахнул дверь избы, пропустил гостей вперед. В избе было душновато. Воздух провонял самосадом, но стены еще не успели высохнуть от смолы, и ее освежающий аромат перешибал все другие запахи. Потрескивал в баночке жировик с круглым фитильком из ваты. — Хлебца, земляки, у нас нету. А вот сухари, пожалуйста, — угощал Иван Егорыч гостей, выставляя на стол ведерный котелок с остатками ухи и пузатый медный чайник. — Как рыбалка, Иван Егорыч? — Ловится? — Нет. Приступил к расспросам Лукьянов, стараясь заранее отвести вопросы хозяина избы от себя и от Акимова. Хрипатым голосом, откашливаясь с натугой, Иван Егорыч пустился в подробности промысла. Ловилось плохо, и не потому, что оскудела река. Наоборот, рыбы стало больше, но вот снасть за эти годы поизносилась. Надо обновить и самоловы, и переметы. Дело вроде очевидное, а сделать это нелегко. В городе настоящих стальных ут ни за какую цену не найдешь. Перестали делать фабричную бичеву, исчезла также дель из беленой льняной и конопляной нитки. Охотничьему ремеслу тоже труба пришла. Порох, дробь, пистоны можно добыть только из-под полы и по такой цене, что каждый выстрел чуть ли не золотом оборачивался. Акимов слушал Иван Егорыча молча, делая вид, что он увлечен едой. Лукьянов согласливо поддакивал, так как беды, о которых говорил старый чулымский рыбак, хорошо были известны ему по собственному опыту. Пока Иван Егорыч рассказывал, в избу поодиночке стали входить мужики. Вскоре они заполнили избу от стола до самого порога, прислушиваясь к беседе, в которой, собственно говоря, принимали участие двое — Иван Егорыч и Лукьянов. Мужики сидели, сгрудившись на скамейке и нарах, стояли, опершись на дверные косяки. кто как мог и как позволяли условия. Когда хрипатый голос Иван Егорыча умолк, послышался незнакомый голос безрукого солдата. — Видать, дядя Степан, твой связчик — городской человек, — сказал он и уставился на Акимова. — Небось, знает, как там война-то. Скоро ли замирение-то будет? Лукьянов растерянно посмотрел на Акимова. — Как, Гаврил Гаврилович, можешь или нет что сказать? «У кого что болит, тот про то и говорит», призывая Акимова сдержанной улыбкой к снисхождению за любопытство мужиков, проговорил Лукьянов. «Нет, брат, как ты не выряжайся под голубицу? Беркута по полету узнают», — с беззлобной улыбкой подумал о себе Акимов. «Сообщений с фронта давно я не читал. Сколько уж мы с тобой, Степан Дмитрич, колесим тут по рекам-то. Но дело не в сообщениях. У войны нет другого исхода, как захлебнуться в крови народа. А у России один выход — сбросить царизм». Акимов взглянул на мужиков и понял. Нет сейчас на свете ничего другого, что так глубоко задевало крестьянство, как война, положение России, ее ближайшее будущее. Мужики, казалось, дыхание затаили. Цигарки и трубки пригасли. В такой момент никто не рисковал даже курить. За потягиванием дыма, шлепаньем губами о чубуки, можно было упустить какие-то важные слова этого человека из управления путей сообщения, как его представил Лукьянов. Но, впрочем, насчет путей сообщения немногие верили. Видели, что этот городской человек совсем-совсем иной хватки. Не сильно-то заставишь техника путей сообщения пешком чертомелить по несчитанным таежным далям. Да и на что технику путей сообщения реки в зимнее время, когда они скрыты подо льдом и снегом? Что он тут увидит? Что поймет? Хоть и ловок Степаха Лукьянов, славен и знаменит своими охотничьими делами, а тут его придумка слабовата, прямо скажем, для дураков. Ну а кусковские мужики сроду дураками не бывали, их провести на Микине просто немыслимо. Они сами кое-что знают про тайные дела борцов с царизмом. В старой и новой Кусковых десятка-полтора дворов Гронских, Кубицких, Яблоньских, Броневских. Это все дети польских повстанцев 63-го года, нашедшие приют среди коренных сибирских чолдонов. Свежи еще в памяти воспоминания о том времени, когда тысячи поляков по зловещей царской милости были выброшены в суровую Сибирь на произвол судьбы. Не окажи им тогда местные жители помощи, не протяни руку сочувствия, исчезли бы с лица земли бесследно не только сами польские повстанцы, но и дети, и внуки их. Знакомы были кусковские мужики с царской милостью. И в самые последние годы, в 7-м, 10-м, 12-м годах в Старокускову и Новокускову нахлынули ссыльные. Это были рабочие студенты из Москвы, Петрограда, Ростова-на-Дону, Харькова, голодные и холодные. Ни один не загиб здесь. Всех обогрели и накормили. Научили добывать пропитание из рек и тайги простейшей ловушкой кусковские крестьяне. А скольким беглецам кусковцы подали краюшку хлеба, ковш воды, подсказали, как лучше пройти, чтобы миновать опасности в дороге? Что касается Ивана Егорыча Зайцева, то немало поводил он по чулымским таежным трущобам, рекам и озерам любознательных студентов, будущих естествоиспытателей. Чем больше говорил Акимов, тем очевиднее становилось мужикам, что у этого техника первая забота на уме не пути сообщения по рекам Сибири, а царь со всеми своими душегубами, министрами, сенаторами, генералами, жандармами. Мужики никогда еще не слышали таких слов, какими рисовал этот молодой бунтарь жизнь народа. Казалось, не слова, а бомбы летят из его уст. Сотрясается земля. Рушатся подгнившие устои царской империи. Над всем этим смердящим пепелищем занимается заря нового дня России. Истерзались мужики, живя отрешенными от правды. Посыпались из всех углов вопросы, едва Акимов замолк, чтобы перевести дух. Этого царя смахнем, а другой не взберется на его место. Царя не будет, кто над народом стоять будет? Германец, не будь дурак, не кинется без царя на наши земли, как его остановить? Но женское сословие новая власть будет землю давать. Или опять бабы будут работать, за здорово живешь? — Куда девать царя со хвостьем? — Какое размышление насчет способий калекам, солдаткам и сиротам? — Сказали, рабочие и крестьяне должны быть заодно. Не подведут ли городские люди? Кто землю не пахал, тот и бед не видал. Поймут ли, че мужику надо? Кто сильнее, бог или царь? Почему бог не рассудит с царем по-своему? Акимов отвечал на все вопросы подробно, не спеша. Развивая их, он ставил от себя дополнительные вопросы. К концу беседы крестьяне многое узнали о тактике большевистской партии, о ее стратегических задачах в назревающей новой русской революции. Говорить Акимову было тяжело. В избе стало невмоготу душно и смрадно. Жировик уже не горел, а едва-едва мерцал. Голос у Акимова вначале громко и отчетливый осип. По лбу и щекам стекали капли пота. — Ну что, мужики, не пора ли покой дать гостю? — сказал Иван Егорыч, видя, что иным способом не приостановить поток вопросов. Мужики умолкли, выходили из избы неохотно, молчаливые, погруженные в свои думы. Вышел вслед за ними на воздух и Акимов. И тут снова расспрашивали его о фронте, о жизни крестьян в других местностях России. Наконец, проветрив избу, Иван Егорыч зазвал Акимова и Лукьянова назад и уложил их на нары, уступив прежде всего и свое место. А часа через три он же поднял их, напоил чаем в сумраке, чуть раздвинутом открытой печкой, и показал, как выйти на летнюю тропу с затесом. Лес был еще погружен в темноту. На небе никаких признаков, что приближается утро, но оно приближалось. Потянул верховой ветер. Закачались макушки деревьев, посыпалась кухта, касаясь своими острыми кристалликами щек и ресниц людей. Шумом и свистом наполнилась непроглядная чулымская тайга. Акимов отошел от стана сажений 100, оглянулся. Сквозь голые деревья увидел пылавший костер, скрюченные фигуры крестьян, обогревавшихся возле огня и ожидавших своей очереди на сон в избе. Подумал: нет, нет, эти люди достойны лучшей судьбы, и они вырвут ее у российского царизма и капитала. Придет срок. Придет. Он вспомнил о своем ночном разговоре с кусковскими мужиками, об их вопросах, похожих чем-то на жадные глотки истомленного зноем путника, и не пожалел, что был с ними откровенен и прям, как с товарищами по борьбе.